Глава 26. «Простите, но к нам со своим спиртным ходить нельзя», — сказала девушка, которая встречала гостей у входа. «Это запрещено». «А мы не будем», — начал было я, но Макс перебил меня. «Милая, вы слышали, что вон там?» «Недалеко», — Макс неопределенно махнул рукой. «Только что была серьезная авария». «Да, кто-то из посетителей сказал. Вот совсем недавно». Девушка была юная. Макс наклонился к ней и прочел, что у нее написано на табличке, висевшей на груди. Она слегка попятилась. «Елена», — прочел вслух Макс. «Леночка, представляете, мы пострадавшие с той аварии. Мы в Москве только с утра, так устали, а тут бац, ужасный стресс. Но Москва такой город. Леночка, вы москвичка?» «Да». «Коренная?» «Я здесь родилась». «Вот видите, как вам повезло. А мы только приехали и сразу попали в аварию. Но примчались милиционеры и врачи, и нам выдали вот эту бутылку. Сказали, чтобы обязательно выпили ее. Это снимает стресс и ускорит...» «Как они, Сань, сказали?» «Это ускорит реабилитацию после шока. Во как! Разве мы можем ослушаться милиционеров и врачей? Мы – гости столицы. Леночка, посмотрите, какой отличный коньяк выдают Москве пострадавшим». «Я у менеджера спрошу», – сказала полностью сбитая с толку девушка. «Леночка, мы пройдем, бутылку спрячем». «Мы правда с аварией», — сказал я. «Нам нужно умыться и поесть, хорошо?» «Да-да, конечно, проходите, вот тут вам будет удобно», — сказала она так, как ее выучили говорить. Я долго умывался теплой водой. Сначала я некоторое время рассматривал свое лицо в зеркале. Я сильно ударился об подголовник переднего сиденья, хотя не помнил этого. Правая скула опухла, и губы тоже. Челюсть двигалась не без боли. Волосы... В общем, очевидно, нужно было мыть голову. Если бы не подстригся, было бы совсем страшно смотреть. На лбу как будто образовалась лишняя кожа. Такие глубокие складки появились там. Щетина уже повылезла. Как организм вырабатывает вот это? Причем я помню, удивлялся в армии тому, что чем тяжелее были условия или какие-то напряженные дни, тем быстрее росла борода и ногти. Хотя, наверное, мне это казалось. Просто время пролетало быстрее. А может быть и действительно так. Я отмывал руки от остатков крови. Вода окрасилась розовым. «Как в кино», — подумал я. «Вот так же убийцы смывают с рук чужую кровь. Заходят в ресторан, потом идут в туалет и смывают. Надо же, как только происходит что-то не очень необычное или сильно необычное, сразу думаешь, как в кино». Рубашку просто хотелось снять и бросить. На ней запеклись какие-то пятна, я за день уже 10 раз потел, а следом высыхал. Платочек на шее как-то весь крутился, чуть ли не веревочку. Я умылся и вернулся в зал ресторана. Макс сидел за столиком, положив голову на упертые локтями в стол руки. Он закрыл глаза. Было видно, как он устал. «Сходи умойся, Макс, будет полегче. И поедем ко мне, надо бы спать». «Конечно, конечно, сейчас пойду умоюсь, конечно». Забормотал Макс, открыв глаза, но вставать он не собирался. «Саня, представляешь, тут парень на переднем сиденье. Ну, который Вольво. Он погиб, наверное, сразу. Тело все вообще изломало, а лицо целое, гладкое, глаза закрыты. Наверное, он от испуга зажмурился, и выражение лица такое, даже не страх, а как бы нежелание, мол, не хочу». После этих слов Макс взял бутылку. Она стояла рядом с ним на соседнем стуле. Бутылка была открыта, и уровень жидкости в ней был уже понижен. Макс сделал хороший глоток из горлышка, сморщился и протянул бутылку мне. Я отрицательно помотал головой. «А мужика-то здорово трясет», — продолжал Макс, махнув рукой в сторону оставшегося на улице Мерседеса. «Прямо трясом трясет. Не дай бог. Ужас». «Макс, ну так тоже не дело. Безумие какое-то. Гоняться по городу. Надо как-то стараться держаться». «Саня, блядь, откуда ты знаешь, чего ему надо, а чего не надо? Ты представляешь, в каком аду он сейчас? Чтобы до такого дойти, чтобы вот так. Ему уже не стыдно. Ты что, не видел, что ли? А он... Мужик-то не слабак, в обмороке не падал». «Слабак, не слабак, а то, что он гоняется за мной весь день, это истерика, Макс. Нечего истерики закатывать, если он мужик. Мне его не жалко». «Устроил цирк, понимаешь, детектив сраный. Мне его не жалко. А меня?» «Чего тебя? Меня тебе жалко, Саня? Думаешь, чего я приехал? Вот так взял и приехал без дела. Напиться и погулять?» «Да, Сань, напиться и погулять, конечно». Лицо Макса как-то обвисло, углы глаз... От этого опустились вниз, и от этого его глаза стали как у собаки, как у старого грустного матерого кобеля. В это время к нам подошла официантка и принесла меню. Я попросил принести чай с лимоном сразу. В ресторане народ все-таки был, но немного. Ночь. «Саня, от меня жена ушла», — сказал Макс, когда официантка отошла. Он еще не успел договорить этой фразы, как у него задергался подбородок. Он сказал и сразу поднес бутылку ко рту. Макс дважды судорожно глотнул и закашлялся. Забрызгал коньяком стол перед собой. На глазах у него появились большие слезы. Он заплакал, но без вздрагиваний и всхлипываний. Он заплакал одними глазами. «Ушла Саня. Знаешь, ушла не кому-то, а от меня. Понимаешь? Ушла от меня. А как мне теперь жить? Я там, в нашем городе, находиться не могу. Для меня все закончилось. Все!» Макс стремительно пьянел. «Только ты не подумай, что мне стыдно там жить, что я боюсь сплетен, что все узнают, что от меня ушла жена. Конечно, узнают. Да я не боюсь этого. Это вообще не важно. Какая разница теперь?» Он выпил еще глоток. «Жизнь закончилась, Саня. Вот у меня не было жены. Раньше не было. Потом я женился. А теперь она ушла. Снова нет жены. Все, круг замкнулся». Нам принесли чай в чайнике и две большие чашки. Я сказал, что мы пока не решили, чего хотим. Пока официантка не ушла, Макс сидел, отвернувшись к темному окну. «Конечно!» Макс ладонью вытер глаза и сжал руку в кулак. «Я же подонок! Я знаю! Все правильно! Я даже не удивился! Она так спокойно ушла, без ругани! Мы раньше ругались, а тут она так ушла, что было ясно. Останавливать бесполезно. Я сам хотел уйти. Сказал, что оставляю ей все. А она усмехнулась и ушла. Она так на меня посмотрела, Саня, это все. Она посмотрела на меня, как врач посмотрел на того мертвого парня в машине. Как бы с сожалением, пониманием и типа приговорил. Посмотрел, все понял и отвернулся. И тут даже ничего не надо спрашивать, мол, какие дела, доктор? Я налил чаю Максу и себе. Бросил в чашки ломтики лимона, слушал Макса и смотрел, как чай светлеет от действия лимонной кислоты. Она ушла, Саня. Потому что от меня уже нечего ждать. Ну действительно, со мной же все ясно. И мне тоже уже ясно. Макс громко отхлебнул чая, обжегся, сморщился, но продолжил. Я ее сильно не любил. Нет, не любил. А она меня любила, Саня. Вот так-то. Мне казалось, что я без нее спокойно могу, ну, могу жить без нее. И видишь, могу. Но это уже не та жизнь. Я понял, Саня. Я теперь жизнь начал доживать. Настоящая жизнь закончилась, а теперь началось умирание. «Макс, брось ты, не передергивай. Саня, передергивай, не передергивай, а все просто. Жил я без нее, потом жил с ней, а теперь снова без нее. А без нее это уже у меня было. А если что-то повторяется, это не то, что неинтересно. Это не жизнь, Саня, не жизнь, это доживание». Макс стал снова пить чай. Его пьяные губы плохо слушались. Он громко втягивал в себя воздух вместе с чаем и громко выдыхал после глотка. Я тоже стал пить свой. Я не знал, что сказать. Мне сказать было нечего. Я просто сидел, видел то, что видел, слышал то, что слышал, и все. В тот момент у меня не было сил участвовать в жизни, которая вокруг меня. Я понимал, что мне нужно просто сидеть и слушать моего друга. И больше ничего я сделать не могу. «Саня, мне часто снится такой сон, что меня снова забирают в армию. Странная такая хрень. Вот как будто меня сегодняшнего раз и забрали, и везут. А я даже этому не удивляюсь. Только думаю, как сообщить жене, родителям. А еще думаю, надо, когда привезут служить, сказать, что я-то уже не новичок, что я уже, ну, служил. Мне так всегда жутко было от этих снов. Просыпался и радовался тому, что проснулся. А сейчас я бы с удовольствием снова в армию. Хоть куда. Саня, я как остался дома один, так чуть... Ладно, пойду умоюсь». Он встал, потом потянулся за бутылкой, выпил еще немного стоя, поставил бутылку на стол и пошел в туалет. «Немедленно уберите это со стола», — услышал я резкий женский голос. Я поднял глаза и увидел молодую женщину в темном костюме. «Или мне позвать охрану?» «Простите. Конечно, мы не правы, но человеку действительно очень плохо», — сказал я тихо и медленно. «Мы только что чуть не разбились в машине, а у моего друга практически на руках умер человек. Я уберу бутылку. Мы больше не будем. Вы просто ее так откровенно не демонстрируйте, пожалуйста. У нас здесь камеры. Руководство будет недовольно», — смягчаясь, сказала она. «Конечно. Большое спасибо. Извините нас, мы скоро уйдем. А можно мне супа? Какой у вас есть?» «Все в меню. Я сейчас пришлю официанта». «Простите, я прочитать ничего не смогу», — совершенно честно сказал я. «Подскажите, пожалуйста». «Есть французский луковый суп, есть грибной суп-пюре и борщ». «Борщ? Но это же американский ресторан». «Это американский ресторан в России», — ответила она так, что было ясно. Ей приходится часто отвечать на этот вопрос. «Борщ, принесите два, пожалуйста». «А вы правда думаете, что в такой час руководство смотрит, что здесь происходит?» На часах было 3:05. Я удивился. Мне казалось, что должно быть больше. «Они потом записи просматривают», — улыбнулась она. «Все записывается». «Вот это сериал! Здорово! Интересные люди должны быть ваши руководители». «Значит, два борща?» — сказала она, улыбаясь веселее. «А пить?» «Кола со льдом и лимоном. Льда, пожалуйста, побольше. И трубочку совсем не...» У меня зазвучал телефон. Его звук шел откуда-то из глубины кармана. Мне показалось, что я уже забыл про этот предмет. «Телефон. Где же он?» Я сунул руку в левый карман пиджака и наткнулся на что-то острое. Я вынул разбитый фонарик. Я, видимо, навалился на него. Там, в машине. Когда мы перевернулись, в кармане остались еще осколки. Я положил фонарик на стол, а порезанный палец сунул в рот. Правой рукой я достал из правого кармана телефон. Звонила она.